«Ищите заказчика». Все произошло мгновенно. На садово-каретной бежевую «Волгу» догнал серый «Форд». Прозвучали два выстрела, и «Волга» на скорости 90 км в час перелетела через бордюр, снесла дерево и со всего маху ударилась в столб, сплющив передок почти до лобового стекла. И хотя двигатель не взорвался, пассажир и водитель «Волги» скончались на месте. Водитель от пули в висок, пассажир от удара грудью о приборную панель. Оба, капитан Конюхов и майор Карасин, работали оперуполномоченными 4-го отдела МУРа по борьбе с разбойными нападениями и грабежами, и оба незадолго до катастрофы организовали разгром Солнцевской банды. Проведенное в рекордно короткие сроки следствие показало, что предводитель банды Митков по прозвищу Митек после допроса объявил в камере бутырок, что не в меру взорвавшихся оперов надо мочить. Это и сделали его подручные Ковалев и Юшенков, взятые муровцами уже на третий день розыска. Оба получили по 10 лет строгого режима, но вожак-заказчик Митек остался в стороне, обещая в скором времени выйти и примерно наказать остальных наглеющих мусоров. Сторож садового товарищества «Яблоко» в подмосковных Мытищах обходил свои владения, когда недалеко от дороги в кустах обнаружил 3 трупа с одинаковыми пулевыми ранениями. Вскоре в погибших оперативники «Муровской четверки» опознали своих подопечных – вожака бескудниковской банды Феликса Эдмундова, его брата Филиппа и уголовника с Украины по кличке Бандера. Преступная организация эта преимущественно бомбила склады солидных фирм – Лемонти, Сади, Солита и других – в Бескудникове и Сокольниках. Объекты будущих налетов выбирал сам Эдмундов, объезжая указанные в рекламных объявлениях адреса и представляясь коммерсантом. Он якобы выбирал товар для будущей сделки, на самом же деле знакомился с системой охраны и содержимым складов. Все в банде было построено на строжайшем разделении труда. Одни проводили разведку на местности, другие в масках и с пистолетами врывались на склад, нейтрализовывали охрану, третьи подъезжали на КамАЗах и Татрах, и грузчики спешно закидывали в них то, что интересовало главаря. Не брезговала банда и грабежом автофургонов на подъездах к Москве, выбирая машины международного класса перевозок. Под дулом пистолета водитель переправлял фургон в укромное место, где машину раздевали, а убитого водителя закапывали рядом. В месяц банда зарабатывала таким образом никак не менее миллиона долларов, но 70% заработка главарь банды вынужден был передавать вору в законе по кличке Циркач, под опекой которого находилось еще 5 подобных преступных групп. Кто такой циркач, знал только сам Феликс Эдмундов, и до поры до времени его устраивал раздел добычи. Но потом он все больше награбленного стал реализовывать на стороне, минуя патрона. Расправа не заставила себя ждать. Циркач, естественно, остался в стороне. К ограблению Дармобанка бандиты из группировки «Шахрая» по кличке «Барбос» готовились долго, пока их человек, специально устроившийся туда охранником, не подготовил почву для налета. За долгие месяцы беспорочной службы в банке человек этот тщательно изучил систему безопасности денежных хранилищ на Каланчевке, работу сигнализаций. Главное, пришел к парадоксальному выводу – банк до сих пор ни разу не был ограблен лишь по чрезмерной лености московских криминальных структур. Он не знал, что работу этого банка, через который проходили неучтенные заработки членов правительства, курировал первый заместитель премьера Сосков. Акция была разработана очень тщательно и проведена блестяще. Троих коллег новоявленный охранник напоил, еще двоих уговорил пойти повеселиться к общей знакомой, а когда ключи оказались у него, позвонил подельникам. На отключение сигнализации и вскрытие 3 хранилищ наличных денег ушло всего полчаса, на погрузку час, и машина уехала. Охранника с целью запудрить мозги милиции связали, слегка побили, нанеся несколько косметических ударов по лицу и оставив связанным до утра. Выручка банды составила около 10 миллионов долларов. Но охранник, рисковавший больше всех, получил такие крохи, что, не задумываясь, пошел качать права к Барбосу и вскоре был найден убитым недалеко от места жительства в Перове. Следствие вывело оперативников на Шахрая и завязло, потому что уже на следующий день банда перестала существовать. А еще через день были найдены убитыми исполнители казни группы Шахрая. Было ясно, что произошла разборка между преступными кланами, но кто позаботился о справедливости, можно было только догадываться. Оперативники 4-го отдела МУРа спихнули дело на чистилище и на этом умыли руки. Чистилищем в МУРе занималось другое подразделение. Громов дочитал последний документ из папки, предложенный ему комиссаром 2, и поднял глаза на Рыкова. «И что из всего этого следует? По всем этим делам определен один крестный отец, а именно Тагоев Мирза Тагоевич, друг Соскова и многих влиятельных лиц в администрации президента». Громов задумчиво пожевал мятную лепешечку. «Значит, СС, сомнений нет?» «Связи прослежены надежно. По сути, по всем трем делам наказаны лишь шестерки. Главари среднего звена отделались легким испугом. А Босх уж не говорю. Главный же и вовсе чист, как ягненок. Впрочем, он всегда выплывал чистым из всех передряг». Громов вывел на экран компьютера данные персоналей и бегло просмотрел личное дело Тагоева, известного вора, главы московской организации «Воров в законе», владельца сети московских ресторанов, подмявшего под себя главарей всех мафиозных группировок, в том числе и беспредельщиков, молодежных банд, контролирующих в столице торговлю наркотиками. Добраться до Тагоева пробовали многие оперативники МУРа и ГУБО, но дела обычно кончались увольнением и отставкой милицейских начальников, посмевших поднять на него руку. И все же не Тагоев заказчик, пришел наконец к выводу лидер ККК. Не мог он решиться пойти против Соскова, за которым стоит немеренная мощь военных и оборонных структур. Ищите заказчика, Герман Довлатович. И так ясно, что заказчик маршал СС. И я это понимаю, но кто именно? Рыков промолчал. Да и стоит ли нам распылять силы, продолжал Громов. Если мы начнем работать против сверхсистемы, вряд ли выдержим конкуренцию еще и на этом фронте. Вы же знаете, сколько создано зондеркоманд для уничтожения ККК спецорганами. 5, подумав, сказал Рыков. 6, поправил его лидер чистилища. Анальгин в Минобороны. Гроза в службе безопасности. Харон в ГУБО. Принцип в МУРе. Закон в Генпрокуратуре. И плюс теперь ТУЗ. Команда, которую образует Коржанов. Начальник службы безопасности президента. «Не многовато ли, Герман Довлатович?» Рыков пригладил волосы, глаза его блеснули. «Это значит, Дмитрий Олегович, что ККК очень уважают. Нет, даже не так, боятся. Какая музыка в этом слове? Бояться». Громов хмыкнул. С новым интересом глянул на изменившееся на миг бледное лицо комиссара 2, но развивать эту мысль не стал. Поговорив еще с полчаса, Рыков ушел. В гостиную заглянул Шевченко, вызванный Громовым для оперативных указаний. «Ну, как твои гамфайтеры?» «Я имел контакт только с Балуевым», — сообщил начальник службы безопасности ККК, у которого от недосыпания покраснели глаза. Он еще не определился. Но, судя по инциденту в Рязани, оба придут к нам. В принципе, им просто некуда податься. Что из-за инцидент? Шевченко рассказал о конфликте между Соболевым и военными вербовщиками, побывавшими у него на квартире. «Теперь совершенно ясно, что главный заказчик в этом деле — служба Юргена», —